Глава 35. «Мы внимательно выслушали тебя, Платон. Мы рассмотрели все, что ты нам поведал. Мы не можем судить тебя за твои мысли, только за то, что ты сказал или сделал. Мы обязаны теперь повторить выдвинутые против тебя обвинения, чтобы ты мог ответить на них прямо и непосредственно. Если вы убедите меня вашими доводами, я, конечно, возьму свои слова назад. Первое обвинение против тебя состоит в том, что ты своими беседами и речами развращал детей нашего города. Что вы находите развращающее в моих словах, если я учил детей рассматривать мир не таким, каков он есть, а таким, каким он мог быть или каким некогда был? Вот ты уже противоречишь себе. В оправдательном заявлении ты утверждал, что тот мир все еще существует в некой темной пещере под нашим городом. Ты описал его в таких живых подробностях, что кое-кому из нас очень захотелось его посетить. Смех. Да, мы действительно находимся над ними. Для них мы не более чем световые призраки. Ты пребывал в пьяном оцепенении, и все это тебе пригрезилось. Могу ли я продолжать? Их город погружен в пещеру, и свод этой темной выемки — небо, которое они видят. Я готов обсудить с вами свойства двух действительностей, существующих параллельно, и мы, возможно, придем к заключению, что ничто не мешает всем версиям и образам мира вечно соседствовать друг с другом. Но детей я чему подобному не учил. Повторить вам, что я им сказал?